Глава вторая. Казус. Так я оказался в православии. Благо, в раннем детстве был крещен. Для порядка. Вряд ли я смогу назвать своих родителей верующими. Просто принято на Руси крестить детей. Вот меня и окрестили. Это для меня как-то забылось, стерлось, а тут я вспомнил. Я начал ходить в храм, поститься, молиться и по мере сил выполнять все православные предписания. В православной вере воспитывал своих пятерых детей. В своем религиозном рвении жил в монастырях, в том числе в Греции на Афоне, в русском Пантелеймоновском и греческом святого Павла. Очень скоро я настолько пропитался этой атмосферой, что лучше предпочел бы умереть, чем отказаться от своей веры. С чистым сердцем верил во все, чему учила церковь. Она учила, что 2000 лет назад пришел Христос и основал новую религию. Из сторонников новой веры возникла православная церковь. Она начала распространяться и нести истину христианскому миру. Наша церковь рисовалась мне ядром, летящим сквозь толщу веков. Как улитки налипают на днище судна, так на церковь налипало случайное и постороннее. Когда его накапливалось достаточно много, оно отваливалось и превращалось в христианские ереси и секты. Истины в них не было, потому что вся истина хранилась в православной церкви. Так я считал. Из чего следует, что это именно так, о том я, как верующий человек, даже думать не хотел. Я знал, что православная церковь есть продолжательница учения Христа. И точка. Остальные церкви в той или иной степени – еретики. И снова точка. Имея пытливый ум, я первое время преодолевал желание охватить целое и дойти до корней. Я следовал, насколько мог, напутствию отключать ум при соприкосновении с информацией, позиционированной божественной. Действительно, зачем думать, если ее все равно человеческому уму не вместить? Просто верь, что это святая истина и все. Я пошел учиться. На меня полился поток информации, разный, много. Нужно было ее запоминать, а не думать о ней, не анализировать. А я совершил страшный грех с позиции религиозных канонов. Начал думать о том, о чем думать, как говорят в церкви, не полезно для души. Чтобы не искусил тебя враг рода человеческого, лучше не думай. Знай себе, верь в то, во что церковь говорит, и будет мир на душе. Но я стал думать. По своему складу ума полез в корни. Пока не дошел до первооснов, мне было все понятно и приемлемо. Проблемы начались, когда дошел до корней. Открылись противоречия, о которых церковь предпочитала молчать. Если это было невозможно, начинала говорить о неисповедимости пути Господня или ссылаться на труды, прошедшие жесткую церковную цензуру. Вместо конкретных ответов по существу вопроса, церковь многословила и говорила пустое, давя вопрошающего авторитета. Когда знаний скопилась критическая масса, у меня земля поплыла под ногами. Я не мог согласовать утверждение церкви, что слово апостолов истинно и непогрешимо, потому что их рукой водил Святой Дух, с теми фактами, что у апостолов разное написано. Например, Матфей пишет, что Давид родил Соломона. Лука пишет, что Давид родил Нафана. Так кого же Давид родил, Соломона или Нафана? Какому непогрешимому апостолу верить? Или еще... У апостола Матфея, отцом Иосифа, мужа Марии, числится Иаков. У апостола Луки, отцом Иосифа, значится Илия. У апостолов не сходятся числа поколений и цепочки родственных связей. Богословы пытаются объяснить, как так получилось. Они говорят, что путаница у апостолов происходит от того, что один ведет родословную по женской линии, второй по мужской. Опускаю мысль, зачем апостолам понадобилось запутывать ситуацию. Но дело в том, что и эти объяснения не проходят, если беспристрастно изучить ситуацию. Боюсь перегрузить текст специфической информацией, и потому каждый, кто глубоко решит разобраться в вопросе, найдет в сети соответствующую информацию. Если церковь говорит, что рукой апостолов водил Святой Дух, получается, про одно и то же он разное написал. Но как это возможно? Если даже я готов закрыть глаза на противоречие и верить, получается, мне нужно верить, что у мужа Марии было два отца. Но это физически невозможно. Не может яйцеклетка два раза оплодотвориться от разных мужчин. Так как же мне верить в этой ситуации? И главное, какому апостолу верить? Матфею или Луке? Если рукой того и другого водил Дух Святой, это тупик. Эти противоречия осознавали сами апостолы. Поэтому сами призывали не лезть в родословия, которые производят большие споры. Удаляться этих споров. Но если рукой апостола вводил Святой Дух, как учит нас церковь, они лишь записывали, как же Святой Дух мог надиктовать то, что потом вызывает большие споры. Начал разбираться и выяснил, что сами апостолы никогда не заявляли в свои записи информации от Бога, не говорили, что Бог досылает через них новую информацию, к ранее сказанной. Такие заявления были бы для них богохульством. Но так как Риму нужно было по политическим соображениям обожествлять записи учеников Христа, он это делал руками группы христиан, которых назвал Государственной христианской церковью. Записи апостолов не только обожествляли, но и подделывали, дописывая нужное. Самая известная приписка к словам апостола Иоанна в оригинале слова апостола: «Ибо три свидетельствуют на небе, и сии три суть едина, и три свидетельствуют на земле, дух, вода и кровь, и сии три об одном». После художественной обработки апостольские слова обретают новое звучание. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина, и три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном». Далее, к словам апостола Матфея: «Итак, идите и научите все народы, крестя их, добрые государственные христиане в своем благочестии, без злобы в сердце, дописали: во имя Отца и Сына и Святого Духа». Когда церковь уличили в жульничестве, указав на древние тексты, где не было этих слов, богословы государственной церкви родили версию, что ошибка в древних книгах. Во времена гонений на учение о Троице еретики подчистили древние книги, убрав главные слова, но церковь с помощью Святого Духа восстановила истину. Эта версия с треском провалилась, потому что в трудах ранних защитников Троицы нет ни одного упоминания этих слов. Например, отец церкви Тертуллиан указывал более 300 ссылок в Писании, доказывающих, по его мнению, троичность Бога. Но у него нет ссылки на слова Иоанна и Матфея. Богословы не решились сказать, что отцы церкви не заметили слона в стаде овец. Крыть им было нечем, они сели в лужу и замолчали. Стратегия понятна. Простые люди, чья вера сведена к обрядам, никогда не будут искать корни. Так что помолчим, здоровее будем. Молчание пастыря, увлеченного в жульничестве, настолько красноречиво, насколько и неприглядно.